Глава 15. 6 июля. 9:45 утра. Равенна, сидя на своей кровати, смотрел на трех человек, стоявших напротив и опиравшихся на стену. Лефти, маленький Джосс и Мальту, с тех пор, как поверили в Равенну и решили следовать за ним до конца, вели бедную жизнь. Но они не осуждали за это своего босса. По отношению к ним он был честен. Предложил быть его помощниками, и они согласились. Благодаря ему они не голодали. Порой им приходилось проводить кое-какие операции, не согласующиеся с Уголовным кодексом. Тем не менее, жизнь их была нищенская, но точно так же был нищ и сам Равенна. Поэтому они терпеливо сносили лишения и продолжали ему верить. Сейчас наступил, наконец, момент, когда он может сказать им, что их доверие к нему оправдалось. Он прекрасно знал, что они из себя представляют. В них давно уже не осталось ничего человеческого. Единственное, что их интересовало, это деньги. И ни один из них не мог добыть их самостоятельно, без его организаторского таланта. И вот наступило время вознаградить их за терпение и преданность. Равенна окинул взглядом своих сообщников, наслаждаясь предстоящим триумфом. «Итак, парни», — сказал он, — «я послал за вами потому, что есть приятные новости. Когда-то я говорил вам, что мы сумеем добиться своего, помните?» Трио у стены слегка зашевелилось, продолжая смотреть и слушать с большим вниманием. Глаза у них были жесткие, а челюсти беспрерывно двигались, перемалывая резинку. «Вернувшись в родные края, я хотел работать вместе с Мендетой. Но он отказал мне в этом, мерзавец, и я поклялся ему отомстить. Вы верили в то, что мне повезет, и долго этого ждали. Вы не сердились, делали то, что я вам говорил. И вот ваше ожидание вознаграждено». Они продолжали молчать, ждали, что скажет он дальше. «Мендетту хорошо охраняли», — продолжал Равенна, делая ударение на прошедшем времени. «Пока он был жив, мы были бессильны. Теперь, когда он мертв, мы можем приступить к делу». Троица вновь зашевелилась, выражая готовность выполнить любой приказ. «Я уже виделся с Грентомом. От него можно не ждать истерик. Через день или два у меня появятся деньги. Мы возьмем дело в свои руки и реорганизуем его. Я буду по-прежнему руководить вами, а вы будете делать то, что я вам прикажу. Теперь у вас будет достаточно зеленых бумажек и золотых монет». Мальту, низкорослый итальянец, с тяжелым насмешливым ртом и черными, налитыми кровью глазами, отлепился от стены, которую он подпирал. «Вы много раз говорили нам, патрон, что встанете во главе дела. Так оно и случилось. Но почему вы не поручили спустить Мендетту кому-нибудь из нас?» Равенна укоризненно покачал головой. «А кто тебе сказал, что его убил я?» Все трое обменялись взглядами и одновременно улыбнулись. Равенна встал. «Не расходитесь, парни», — сказал он. «Мне необходимо поговорить с Грентомом, после чего я скажу вам, сколько будет получать каждый из вас».